Да, Наср, да дорогой салам! Свет очей моих, да-да, добро пожаловать! Произнеся каждую фразу, он останавливается и изумленно смотрит на меня, полуприкрыв глаза. Он шагает ко мне, а потом садится на землю. Стой там, душа моя! Я сам к тебе подойду гусиным шагом. Я подбегаю к нему и подхватываю подмышки, поднимаю с земли. Ты что, ага, мерза, я в твоем распоряжении. Мы все твои слуги, вставай, дорогой. Мы с ним обнимаемся. Он ухитряется при этом не коснуться меня грязными кистями рук. От него пахнет керосином. Как ты тут, ага, мерза? Да буду я твоей же жертвой. Жизнь за тебя отдам. Клянусь праведным аббасом, я тосковал по тебе. А Али, какой молодец! Спасибо, Али, что привез его. Пойдемте в палатку, — говорит Масуд. Ребята с утра как ушли на марш-бросок, так еще и не возвращались. Мирза все обнимает меня. Его выступающий жесткий подбородок давит на мой висок. Ему 20 лет, и у него очень большие глаза, украшающие его необычное лицо. Масуд идет за тарелками, а мы входим в палатку. Я освобождаюсь от объятий Мирзы и кричу вдогонку Масуду. «Ты дневальный, похоже?» «Нет, друг мой. Ага, Мирза дневальный. Я так, с посудой помогаю». Мирза хохочет. «Ах ты неблагодарный!» Рядом с палаткой первого взвода стоит разобранный керосиновый обогреватель. Мирза садится возле него и говорит: «Заходите внутрь, я доделаю и приду». «Асгар, заходим», — говорю я. Но тот прощается с нами, и мы заходим в палатку вместе с Али. Спят ребята прямо на полу, и весь пол застелен разноцветными одеялами. У каждого одеяла свой цвет и рисунок. На одеяле в центре палатки изображен рычащий леопард. Ближе к стенкам рядами тянутся рюкзаки, и каждый рюкзак обозначает чье-то место. Али прямо идет к рюкзаку в конце палатки и ставит рядом с ним коробку с пирожными. При этом он что-то достает из рюкзака и говорит: «Это аджиль». Примечание. Аджиль — смесь поджаренных соленых фисташек, фундука, очищенных зеленых орехов, миндаля, гороха, тыквенных и дынных семечек. Конец примечания. Матушка положила мне в дорогу, еще когда я ехал сюда. И вот до сих пор цело. Я высовываюсь из палатки. «Ага, мерза, иди орешков поедим». «Иду», — доносится его голос. «Уже заканчиваю». Масуд взял горсть орешков и сказал: «Али не выдержал, поехал за тобой». «Хороший друг так и познается», — говорю я со смехом. «А с плохим другом я бы в преисподнюю не поехал». Снаружи палатки слышен голос Мирзы. «Если хочешь в преисподнюю, попробуй не подчиниться ему. Для твоей пользы, — говорю, — на, Наср, мы сказали тебе, делайте выбывы ты». Али, собрав в кучку шелуху от орехов, положил ее на одеяло и ответил Мирзе так: «Хорошо, что тебе Аллах дал только пол языка. А был бы ты речист и всем понятен, ох, посмотрел бы я на тебя». Мы все смеемся. А Масуд громко говорит: «Ага, мерза, Али, видно, захотел кипяточку?» Слыша смех Мирзы, я удивленно спрашиваю: «А что тут еще были за проделки?» «А разве тебе Али не рассказывал?» — спрашивает Масуд. «Нет, а о чем речь?» — я вопросительно гляжу на Али. Али хохочет, как бешеный, и Масуд просит его: «Али, сам расскажи ему». Али говорит: «Несколько дней назад Мирза пошел во второй взвод, и там один парень его высмеял. Мирза ничего ему толком не ответил». «Как обычно», — прерываю я. «Ну да. Но вскоре этот раб Божий стоит в очереди в туалет. Очередь подходит, а у него воды нет». Примечание. В мусульманских странах вместо туалетной бумаги используется вода из водопроводного крана, либо приносимая с собой в особых сосудах, умывальниках для подмывания. Конец примечания. Он к цистерне. Там-то Мирза его и перехватил. Говорит: «Давай умывальник, я тебе воды принесу». Тот отдал и в туалет. А Мирза бегом в палатку и умывальник наполняет кипятком и отдает тому через занавесочку. Я как раз тогда спал в палатке. И, клянусь тебе, этот бедняга такой вопль издал, что все из палаток повыскакивали. Я во сне подскочил на метр. Как увидел, что ребята все бегут из палатки, подумал, бомбежка или обстрел. Я от смеха чуть не падаю. Масуд дополняет. Али кинулся наружу из палатки и кричит. «Все в окопы! Не иначе кассетные бомбы кидают!» Али искоса смотрит на Масуда и говорит. «Если так разбудит, то и неудивительно. Этот парень так заверещал, словно бомбы взорвались. Что же мне оставалось?» Мирза сует голову в палатку и добавляет. «Как клянусь, хотел в умывальник залить аккумуляторную кислоту. Жаль, ее не было». Я со смехом бью Али по плечу. «Вот это урок!» Масуд смеется негромко. Я спрашиваю, «А сейчас? Сейчас этот парень где?» «В своей палатке», — отвечает Масуд. «Бедняга, как те, кто после обрезания, забинтованный лежит и не встает. Стыдно ему наружу выходить». Мне уже больно от смеха. Выхожу из палатки и растягиваюсь на земле рядом с Мирзой. Тот, поправляя фитиль обогревателя, замечает. «Смотри, не взорвись!» Али подумает, бомбежка началась. Приложив обе руки к груди, я говорю, «Мы твои слуги, ага, Мирза, будьте, пока я вас не уволил», — отвечает он и смеется с некоторой принужденностью и смотрит мне в глаза, не обиделся ли я. Потом закрывает крышкой обогреватель и говорит, «Холодно, пойдем внутрь, простудишься». «Иду», — откликаюсь я и смотрю в небо. Несколько перелетных птиц цепочкой летят на юг. Я сел на большой камень, которым закреплена одна из растяжек палатки. Холодает. Беспокойный ветер плющит траву на холмах. Небольшая колонна бойцов там, внизу, удаляется от лагеря. Их не больше взвода. «Тут сидишь? Заходи в палатку». Я оборачиваюсь, это Масуд. «Вышел наружу оглядеться», — отвечаю ему. «На этот раз для лагеря хорошее место выбрали». Он садится на землю напротив меня, хотя я отодвигаюсь в сторону на своем камне. «Сиди, не беспокойся», — говорит мне, но я встаю с камня и сажусь на землю рядом с ним. Его каштановые прямые волосы зачесаны направо. Большие глаза под густыми черными бровями кажутся темнее, чем были раньше. Борода была мягкой порослью, теперь стала жестче. Он хранит такое выражение лица, по которому нельзя прочитать, радостен он или печален. «Али очень за тебя переживал, и ребята очень ждали тебя, знали, что ты обязательно вернешься до начала боев, но Али был сам не свой. В конце концов, вырвал себе увольнение и поехал. А пока Хейдар был тут, все уговоры были напрасны». «Хейдар уехал?» — спрашиваю я. «Да, вот уже несколько дней. Все говорят, поехал вперед на рекогносцировку района боев. Но его характер ты знаешь. Пока от него чего-то добьешься, он тебя насмерть замучает. То, — говорит Али, — увольнение тебе сделано, иди собирай рюкзак. Потом, — говорит, — нет, не вышло. Потом сказал, ты должен дать слово, что вернешься не один. В общем, помытарил Али. Кстати, он уехал в своих пятнистых шароварах, а ребята говорят, он ушел на первую линию, встретит нас на новом месте. Обычные брюки не налезают на Хейдара, и он всегда носит шаровары курдского фасона, те, что с леопардовыми пятнами, предназначены специально для боев. В иных случаях он их не надевает. Я спрашиваю, опять ребят загонял этими марш-бросками? «Есть такое дело», — отвечает Масуд. 10 дней назад совершили пеший марш в Сузы. Шли 18 часов. Потом неделю ребята мозолили лечили. Всякий, кто впервые видит Хейдара, считает его малоподвижным. Так же и я сначала думал. Но в длинных походах все валятся с ног, а он свеженький. Из долины внизу слышится стрельба. Солдаты тренируются. Там насыпь, которую они берут штурмом. Забрасывают ее гранатами и преодолевают, потом возвращаются и повторяют то же самое. Мы все с ребятами перешли в первый взвод, хотя Хусейн пытался нас разделить. Требовал, чтобы некоторые перешли Кабулфазлу, во второй взвод. Ребята не согласились. Помолчав, Масуд продолжает. Абулфазл стал командиром второго взвода, и, мне кажется, Хусейн хочет тебя к нему отправить. Зачем? Почему меня? У него одни новички. Абулфазл говорит, что без помощника ему трудно. Пару дней назад говорил, если ты приедешь, возьмет тебя к себе. Опять слышится стрельба. Солдаты бегут в атаку, стреляют и кричат «Ура!» и берут насыпь штурмом. Нас окликает Мирза. «Чай готов, уважаемый Масуд-хан? А, прошу вас!» Мы все еще пьем чай, когда после марш-броска возвращается батальон. Я гляжу на них через щель входа в палатку. Хусейн с красным шрамом на лице дает команду «Вольно разойдись!» и строй солдат вдруг рассыпается. Они выглядят усталыми. Я вижу Мехди, как всегда, аккуратного в том, как сидит на нем одежда и воинское снаряжение. У него круглое лицо, каштановые волосы и приземистая широкоплечья фигура. Али выходит из палатки. «У, ребята, Али приехал!» «Здравствуйте, Али ага!» Ребята окружают Али, а Мехди идет прямо в палатку. Я отступаю в сторону от входа. Он заходит, и мы обнимаемся. Я чувствую знакомый запах всех ребят-однополчан. Поднявшись наверх холма, я ускоряю шаг. Палатка канцелярии штаба стоит рядом с крутым обрывом. Вход в нее со стороны солнца, и клапан входа откинут. Двое стоят возле палатки и разговаривают с кем-то внутри нее. «Сколько дней идет? Сегодня вечером отправим. Дойдет послезавтра. Тогда давай две напишем». Тот, кто внутри палатки, дает стоящим рядом с ней два листка бумаги. На них что-то написано сверху, и я, приглядевшись, читаю. Телеграмма Салавати. Примечание. В годы Ирано-Иракской войны многие бытовые услуги в тылу, предназначенные для фронта, пошив военной формы, ремонт боевой техники, производство продовольствия и тому подобное, оказывались не за деньги, а за прочтение благодарственной молитвы, салавата. Таким образом, люди, по разным причинам не имевшие возможности непосредственно участвовать в боевых действиях, старались оказать посильную помощь сражающимся на передовой. Конец примечания. «Слушаю вас». Это он говорит мне, и я отдаю ему мое направление на фронт. Взяв его, он продолжает говорить тем двоим. «Не больше 30 слов. Если больше, то не возьмут». Взглянув на мой листок, он мне его возвращает. «Батальон укомплектован, больше никого не берем». И, не дожидаясь моего ответа, он идет к зарядному ящику оливкового цвета, полному бумаг и деловых папок. «Брат, я из числа старых бойцов батальона», — говорю я ему. Он раздраженно оборачивается. «Я из ребят роты Гейс». У него сильно выпирают и живот, и ягодицы, что делает его фигуру необычной. «Приказ батальона — не брать больше людей. Приказ командования». Он указывает мне на другую палатку. «Вон их палатка. Обратись к ним. Если разрешат, приходи». Я выхожу из палатки, и вдруг мне захотелось вернуться и добавить что-нибудь. И я возвращаюсь. Он поднимает голову от бумаг и вопросительно смотрит. «Ты из новеньких? Недавно в батальоне?» — спрашиваю я. Невольно мой тон изменился. «То есть как? А в чем дело?» Он уже смотрит на меня, как на врага. «Да ничего. Просто я раньше вас не видел. Думаю, ты из тех, что были призваны во время шестимесячной принудительной мобилизации». Я намеренно сделал ударение на слове «принудительный». «А в чем вопрос твой?» Он идет ко мне, поправляя портупею. Но я не стал разъяснять ему суть вопроса. Вышел из палатки и направился к той, которую он мне указал. Рядом с ней стоит красный спортивный мотоцикл. Я кликаю, есть ли кто в палатке, и мне отвечают, что есть. Заходите. Но я жду снаружи, пока кто-нибудь выглянет. Клапан отодвигается, и я вижу лицо Гасема, батальонного связного. Удивленно уставившись на меня, он выходит из палатки. «Ты когда приехал?» Мы с ним обнимаемся. «Утром. Сегодня утром». «А Хадж Насрат на месте?» Гасем одет как курсант военного училища, Портупея плотно облегает его талию, что делает его еще стройнее. Отглаженные брюки и гетры, средний рост и спортивная фигура. Он всего-то на пару лет старше. «На месте», — отвечает. «Заходи, сейчас скажу ему». Он уходит в палатку, и вскоре я слышу голос «Хадж Насрата», зовущего меня войти. Пригнувшись, Гассем опять выходит наружу и, взяв меня за руку, втаскивает внутрь. «Да чего умные все стали», — шутливо говорит мне Хадж Насрат. «Прибывают впритык к боевым действиям». Я отдаю ему свой командировочный листок, и он, продолжая сидеть, читает его и что-то пишет на обороте. Он среднего роста, широкоплеч, у него смугло от солнца худощавое лицо и прямые черные волосы, спадающие на лоб. «Я был в палатке кадров. Сказали, больше никого не берем. Как ни напрягаюсь, я ничего не могу придумать, чтобы добавить к этому». Он смотрит на меня искоса и спрашивает: «В какую роту хочешь?» Я заставляю себя улыбнуться. «В свою старую роту, конечно». Он возвращает мне листок со словами: «Ты поздновато прибыл. В следующий раз поторопись». Я выхожу из палатки и вновь возвращаюсь к кадровику, который с недовольным видом берет мой листок. Портупея так перетянула его телеса, что он похож на слегка сдувшийся воздушный шарик. «Рота Гейс», — говорит он мне, и больше не тратит на меня ни секунды. Я выхожу из палатки. Холодный ветер треплет мои волосы в одну сторону и в другую. Я иду к палаткам нашей роты. В лагере оживление. Играют в мяч, и их хохот и громкие крики будоражат всех. Одна рота выстроена на плацу, и командир стоит сбоку. По его команде они все приседают, встают, бросаются ничком на землю. Потом он указывает им на палатку Хусейния и кричит. Вся рота, рассыпав строй, бежит изо всех сил к этой палатке. Каждый старается обогнать другого. Один падает, и бегущие сбиваются в кучу, чтобы на него не наступить. Поднявшись, он, хромая, догоняет их. Вот все добежали до палатки, и, коснувшись ее рукой, также на полной скорости мчатся обратно. Когда они вернулись на исходную черту, тот, кто упал, еще только добежал до палатки. Как твое дело? Меня кликает Мирза и уже поднимает руку вверх в знак моей победы. Потом он заглядывает в палатку и кому-то говорит обо мне. Выходит Али босиком. Не дожидаясь его вопроса, я отвечаю: «Направлен в нашу роту». «Давай бегом отнеси направление в штаб роты и назад», — говорит мне Али. «Ребята в футбол собрались играть. Мы тебя берем в нашу команду. Давай скорее». Я тороплюсь в штаб роты. Обходя сзади палатку второго взвода, я вижу Хусейна. Он сидит на земле и мажет ботинки гуталином. Красный шрам его блестит. «Салам, Хусейн ага». Он встает, и мы с ним целуемся. «Я слышал, что ты приехал», — говорит он. «Я ждал тебя». Из-за ранения его рот не открывается как следует, и поэтому речь кажется какой-то жеванной. «До полудня вы были на марш-броске», — отвечаю я, — «а потом я был в первом взводе. Сейчас только в кадрах был». «Предписание дали тебе?» — спрашивает он. «Да, меня приписали к роте». Он ставит на землю ботинки. «Зайдем в палатку». «Да ты закончи свою работу, Хусейн ага», — говорю я ему громко. Но он уже откинул входной клапан. «Заходи». Я захожу вслед и спрашиваю: «А что, никого нет?» Обернувшись, он приставляет ладонь к уху и, нагнув голову, переспрашивает: «А? Где ребята?» — повторяю я. «В палатке никого нет». Он достает из патронного ящика печенье и объясняет: «Ушли все. Садись». Он стелит на пол одеяло и взглядом предлагает мне сесть. Я сажусь, наливаю воды в кружку и макаем в нее печенье, жуем его. Он предлагает мне угоститься. Челюсть его плохо работает. «Задержался ты», — замечает он, и от этих слов меня бросает в краску. «Я сдавал экзамены», — отвечаю. Он вновь указывает на печенье. «Все сдал?» «Нет, еще осталось 3 экзамена», — отвечаю я, когда Али меня увез. Я ожидал, что он скажет. Надо, мол, было остаться, да сдать до конца. Но вместо этого он заявляет: «Ты правильно сделал, что приехал». Я вздрагиваю. Потом, набравшись духа, спрашиваю: «А что, дело близко?» Он не отвечает. Я настаиваю. Так близко, что я и три экзамена доздать бы не успел. Он загадочно улыбается и говорит: «Похоже на то». «Теперь скажи, в какой взвод ты хочешь?» «В первый, конечно». Указав мне на печенье, он говорит: «Абулфазл стал командиром второго взвода. Ты об этом знаешь. Сколько бы я ребятам ни говорил перейти к нему, не соглашаются. Дело близко, а Абулфазл один. Недавно приходил сюда, он слышал, что ты приехал. Просил послать тебя к нему». Ядовито улыбнувшись, я перебиваю его: «Никто из ребят не согласился, и теперь ты сам говоришь, что дело близко, и я к нему пойду, не зная никого из его ребят». Он принужденно улыбается и продолжает: «Это ничего. Абулфазлу не хватает гранатометчика. Ты это возьмешь на себя». Я опускаю голову. Он макает в воду новую печенинку и жует ее. Спрашивает: «Значит, согласен?» «Это принудительно?» — спрашиваю я. Хочу его загнать в угол. Он отвечает: «Твоя работа в его взводе будет полезной». Не знаю почему, у меня не хватает мужества прямо сказать ему, что я отказываюсь. Я весь горю. Я ждал, что буду вместе с ребятами, с Мехди, Масудом, Мирзой и Али. А теперь все это рушится. Я встаю. Он настаивает: «Так ты согласен?» Я молча сую ему руку и выхожу из палатки. «Он один там», — продолжает Хусейн. «Ты поможешь ему». Я ухожу, не отвечая, но он хватает меня за рукав. «Так пойдешь к нему?» Я не отвечаю, и он говорит: «Ну, дело твое. Иди в первый взвод и скажи Мехди, чтобы добавил тебя в список». Я так раздражен, что даже эти слова меня не успокаивают. Плетусь к палатке первого взвода. Солнце на миг выглядывает из плотных серых облаков. После полудня небо затянуло. То тень накроет землю, то солнце проглянет. Никакого сходства с великолепием утреннего небосвода. Даже дождик накрапывает. Взводные колонны одна за другой уходят для занятий в холмы и овраги. Из-за палатки первого взвода слышны громкие крики, играют в футбол. Командир взвода Мехди сидит на камне, и с его мягкой каштановой бородки течет пот. Волосы на лбу всклокочены. Увидев меня, движением головы спрашивает: «Как дела?» Я подхожу и без всякого выражения объявляю: «Направлен в первый взвод». Он улыбается, и на щеках появляются мокрые складки. На поле Мирза неуклюже бросается туда-сюда за мячом, а, увидев меня, забывает про мяч. Подбегает к незнакомому мне вратарю и кричит ему: «Покинь поле! Наш игрок пришел! Ура!» Мехди говорит мне: «Входи в игру». Я выхожу на поле, и Мирза громко кричит: «Начинаем играть заново!» Мехди окликает меня. Я говорю Мирзе: «Поставь кого-нибудь вместо меня». Рукавом вытираю пот со лба. Мехди говорит мне: «Зайдем в палатку». Когда я захожу в палатку, несколько человек, незнакомых мне, смотрят на меня с любопытством. Один из них сидит прямо перед входом и зашивает дыру в гимнастерке. Он улыбнулся мне с выражением, показавшимся мне бессмысленным. Он совсем маленького роста, кажется, ему не больше 16. Лицо круглое, лунного цвета. Большинство ребят ушли играть в футбол, и в палатке почти пусто. На керосиновой печке большой чайник. Масуд с засученными рукавами выставляет на большой поднос пластмассовые красные кружки. Мы садимся в углу палатки, и Мехди достает свою красную тетрадь. В ней записаны имена всех ребят, и он спрашивает меня: «Кем мы тебя запишем?» «Без разницы», — отвечаю я, — «тем, кто больше нужен взводу». Я обеими ладонями вытираю с лица пот. Вяло улыбаясь, Мехди говорит: «Будешь в мобильном резерве». Хусейн сказал: «Во время наступления ты ему понадобишься». Я резко спрашиваю: «Он сказал тебе, что посылает меня в первый взвод?» «Сказал так: если согласишься, пошлет тебя к Абулфазлу, если нет, то в первый взвод». Меня зло берет от того, как он говорит со мной. Мне кажется, что меня обманывают. Мехди говорит луноликому пареньку, сидящему у входа: «Пойди посмотри, есть ли кто в оружейной палатке батальона?» Если есть, скажи, наса рога придет получать оружие. Скажи, чтобы ему выдали складной калашников. Паренек быстро собирает свое шитье и подходит ко мне, с милой улыбкой говорит мне «Салам». Суетливость его движений рассмешила меня, но я не подал вида. Мы жмем друг другу руки, и он говорит «Пойду посмотрю, есть там кто-нибудь или нет». Зачем он это сказал, я не понимаю. Он выскакивает из палатки наружу, а Мехди кричит ему вдогонку «Расул! Расул!» Возвращается. «Скажи, чтобы иштык ему выдали». Паренек, а я теперь знаю, что его зовут Расул, кивает, и вот мы слышим топот его ног. Он убегает. Масуд наливает чай в кружки и приносит нам поднос. Густой пар поднимается и курится в воздухе, потом исчезает. Масуд говорит, «Аллах всемогущий, ты только посмотри. Я и мерзать не валим, но я ему приношу чай. А отказаться духу не хватает, чувствую, он такое со мной сделает». Со смехом я поднимаю руку и провозглашаю, «Бойся гнева, мерзы!» Мы берем чай, и Масуд уходит. Мехди начинает говорить со мной о ребятах и об экзаменах, и тут является запыхавшийся Расул. «Они на месте. Идите скорее, получайте. Я сказал им, чтобы вам выдали лучшее оружие. Скорее идите, а то как бы...» Он сам знает, что делать. «А ты лучше иди-ка сюда». Я оглядываюсь и вижу мужчину в годах, который подзывает Расула. Мужчина улыбается мне с каким-то непонятным значением. Мехди говорит, «Вставай, иди, получай». Он выходит со мной из палатки. Расул тоже сопровождает нас, торопливо и озабоченно объясняет. «Я им сказал приготовить оружейную ведомость для вас. Все вам выдадут. В общем, если хотите, я с вами пойду». Он сам все знает. Мехди, улыбаясь, прерывает Расула, потом добавляет для меня, «Иди, получай».